Глава 27. Незапланированный поход в музей. Вернувшись в номер, комедианты застали своего адвоката бодрым и сгорающим от любопытства. К приезду работодателей Носок выспался и пребывал в отличном расположении духа. Возможно, он уже предвкушал, как начнет писать книгу о приключениях бравых комедиантов, станет известным и сможет, наконец-то, жениться. Либо просто обычный здоровый сон творил с уроженцем Люфентра такие чудеса. Так или иначе, Носок просто светился от бодрости. Ковалев счел такое состояние адвоката очень своевременным и предложил провести немедленное совещание для выработки плана дальнейших действий. «Итак, что мы имеем, друзья мои?» «А имеем мы на данный момент следующее. Некоего Бронхерста, его помощника Тида и кальмара-предателя», — рассуждал Леха, расхаживая по гостиничному номеру с бутылкой пива в руках. «Я предполагаю, что они совместно, возможно, с разной степенью участия, грохнули с какой-то целью двух кальмарцев, папашу и сына. Но вот с какой целью? Явно же не для того, чтобы нас в рабы заполучить. Однозначно там на кону стоит что-то более ценное. Но вот что?» Ковалев замолчал, серьезно призадумавшись. «Но почему они именно нас подставили?» — завел свою любимую тему Жаб. «Прекрати!» — ответил Леха. Его ужасно раздражали такие вопросы друга. «Считай, у нас на практике была возможность узнать, что значит оказаться не в то время и не в том месте. Меня больше интересует, какие у них дальнейшие планы на наш счет. Почему этот Бронхарст так хочет нас поймать? Может, боится, что мы выведем его на чистую воду? Или думает, что мы владеем информацией, которая может его погубить? А еще мне интересно, сразу они нас хотели подставить со вторым кальмаром? Или так по ходу дела получилось?» — продолжил задавать вопросы Амфибос. «Кстати, да, это тоже важный момент. Но так или иначе, чего бы они там ни хотели, пока что у них все получается практически идеально. Два кальмара склеили щупальца, виноватыми во всем этом все считают нас. Ситуация не позавидуешь. Радует лишь одно, хоть какая-то ниточка появилась. Но ведет она нас, к сожалению, на Олос. Вот уж не думал, что так быстро соберусь туда вернуться». «А как вы можете туда попасть, если вы там в розыске?» — подал голос Носок. «Это отдельный разговор. Пока понятия не имею, как», — признался Леха. «Но в любом случае лететь туда придется, так как вернуть себе свободу и доброе имя мы сможем, лишь выяснив, зачем Бронхерс грохнул кальмаров». После этого комедианты и их адвокат стали обсуждать возможные варианты полета на Олос. И вариантов этих было немного. Точнее, их не было вообще. Прилететь на любую планету, находящуюся под юрисдикцией Кхелия, под своими именами, означало немедленный арест беглых рабов и передачу их хозяину, то есть Бронхарсту. Прибытие инкогнито даже не рассматривалось, так как просочиться сквозь сито пограничного контроля кхелийцев было практически невозможно. Жаб предложил полететь на Жуке и проникнуть на Олос незаметно для орбитальной охраны где-нибудь в пустынном районе, а потом пробираться к столице по земле. Этот вариант тоже был далеко не идеальным, но он оставлял хоть какие-то шансы на успех. При его реализации все зависело бы от мастерства Жаба как пилота и от стечения некоторых обстоятельств. Рельефа местности в выбранном районе, ответственности олосских пограничников и банального везения. После некоторых споров этот вариант был принят как рабочий, но все очень надеялись, что еще найдется какой-либо получше. За спорами и разговорами пролетело не менее 3 часов. Все немного утомились и решили продолжить обсуждение планов после ужина. «А давайте новости посмотрим», – неожиданно предложил Жаб. «Может, какая-нибудь новая информация всплывет?» «Я вообще-то уже идти хотел», – ответил Леха. «Венлинг ждет, не хочу опаздывать». «Да и какие новости ты ждешь? Сообщение об отмене рабства на Волосе?» «Ну, мало ли какие. Может, стихийные бедствия у них на планете, забастовка пограничников или еще какая-нибудь ерунда, которая может дать нам преимущество». «В принципе, пара минут у меня еще есть», — сказал Ковалев, посмотрев на большие настенные часы. «Но держу пари. В этот раз веселых новостей ты не увидишь». «Всегда есть шанс на сюрприз», — возразил Амфибос. Леха спорить не стал, а просто громко произнес: «Помощник». Голограмма материализовалась моментально. «Приветствую вас, дорогие гости. Служба комфорта отеля Джу-Джу готова выполнить все ваши пожелания. Включи нам новости последние, но не все. «Ключевые слова для отбора Олос и Келийская республика», — сказал Леха. «Впрочем, нет. Давай сначала ключевые слова Алексея Ковалев и «Вэллоу колоу чивоу». Выдав задание, комедиант плюхнулся в кресло и уставился в экран инфовизора. Он поднес губам бутылку пива, но сделать глоток ему было не суждено. Ковалев застыл с открытым ртом, потому что насчет отсутствия веселых новостей он сильно ошибся. На экране шел репортаж из офиса Гирта Джаапа. Сам нотариус, а точнее его изуродованный труп, был главным действующим лицом сюжета. Журналисты досаждали ведущему расследованию инспектору с вопросами о случившемся. Тот без особого успеха их отгонял, а полицейские грузили тело Джаапа в транспортер санитарной службы. На фоне всего этого стоял репортер и отчитывался в камеру. Как нам удалось выяснить, разыскиваемые спецслужбами некоторых планет Алексей Ковалев и Вэллоу Коллоу Чиво встречались с убитым незадолго до того, как его тело обнаружила охрана бизнес-центра. Их визит запечатлен на камерах наружного наблюдения. Что интересно, это была не первая встреча господ Ковалева и Вэллоу Коллоу Чиво с Гиртом Джаапом. Убитый был официальным нотариусом сделки по их продаже в рабство на Олосе. Сделки, не признаваемой конфедерацией, но имеющей силу на ряде планет. Вполне допустимо, что у господ Ковалева и Вэллоу Коллоу Чиво после этого были мотивы расправиться с господином Джаапом. По крайней мере, наш источник в полиции сообщил, что других подозреваемых по этому делу пока нет. «Твою мать!» – заорал Леха и со злости швырнул бутылкой в инфовизор. «Этого еще не хватало!» Бутылка отскочила от экрана, не причинив тому вреда и не разбившись сама. Лишь пиво протекло на искусственную шкуру метонговского буйвола, украшавшую пол номера. На запах прибежал небольшой робот-уборщик и принялся исправлять ситуацию. «Что за фигня такая?» – продолжил возмущаться Ковалев. «Они что, решили на нас вообще все возможные трупы повесить?» «Не все, а только те, что причастны к Бронхарсту», – уточнил Жаб. «Как же я его ненавижу!» Леху просто разрывало от злости и возмущения. «Теперь мы и на тропосе вне закона!» «Неприятная подстава», — согласился Амфибос. «Но это однозначно подстава. Я его убить не мог, не сильно ударил, только чтобы вырубить». «Да при чем здесь ты? Там его на лоскуты порезали для пущего эффекта, чтобы нас совсем уж полными отморозками представить». «После того, как мы этого Бронхарста найдем и выбьем из него всю информацию, я его голыми руками убью», – мрачно сказал Жаб. «Мне еще никто в жизни столько проблем не создавал». «Но зато ты опять оказался прав, друг мой», – горько усмехнулся Леха. «Когда это?» – удивился Амфибос. «Да минуту назад, когда сказал, что всегда есть шанс на сюрприз». «А вам не кажется странным?» – перебил своих работодателей Носок. «Что вы единственные подозреваемые, а вас пока еще не арестовали?» «Не кажется», — ответил Ковалев. «Обычная троповская государственная бюрократия. Журналисты работают быстрее полиции». «Но ты молодец, зришь в корень. Времени у нас мало. Помощник!» «Приветствую вас, дорогие гости. Служба комфорта отеля Джу-Джу готова выполнить все ваши пожелания», — доложил виртуальный По, сгорающий от нетерпения помочь вызвавшему его Лехе. «Организуй через 20 минут такси ко входу. Поедем в порт», — приказал комедиант. «Слушаюсь», — ответил помощник и растворился в воздухе. Носок удивленно смотрел на Леху и спросил. «В порт? На такси? Вам не кажется, что это немного безответственно в сложившейся ситуации?» Но никто адвокату не ответил. Бывшие штурмовик и разведчик метались по номеру и молча собирали вещи. Через минуту они уже были у входной двери. Носку повезло, что он свои вещи еще не успел распаковать, так как времени на сборы ему бы не дали. Выйдя из номера, комедианты с адвокатом отправились в конец коридора к лифту для прислуги. На нем поднялись на самый верхний этаж. Там пересели в лифт, обслуживающий лишь постояльцев пентхауса, и спустились к специальному отдельному входу для VIP-персон, через который не могли выходить простые гости отеля. Покидая Джу-Джу, беглецы убедились, что принятые меры предосторожности не были напрасными. В центральные двери отеля уже входили полицейские, а часть их крутилась возле стоянки такси. «Это была грамотная мысль посмотреть новости. Снимаю шляпу, Жаб», — сказал Леха, наблюдая за действиями служителей закона. «Надеюсь, все свои силы они бросят на прочесывание отеля и порта, и у нас будет возможность спрятаться. Хотя, если догадаются посмотреть камеры у VIP-выхода, времени будет немного. Сейчас пройдем пешком пару кварталов, потом Носок поймает такси и поедем в центр». План по перемещению в центр Тропа-Сити был реализован без сюрпризов. Носок поймал такси, система опознала его платежеспособность, после чего комедианты подсели в машину с его разрешения, и автопилот не стал задавать лишних вопросов. В центре беглецы направились к музею современного искусства Тропоса, знаменитому своими гигантскими инсталляциями под открытым небом, среди которых можно было бродить часами, затерявшись среди сотен других посетителей. Пока Леха с жабом прятались в толпе зевак в музее, Носок отправился на поиски хоть какого-то места, где бы его подзащитные смогли почувствовать себя в относительной безопасности. Так как выйти в единую сеть комедианты не могли, они каждый час подходили к обозначенной заранее точке, огромному стеклянному кубу с вмонтированным в него маленьким круглым аквариумом с потрясающе прекрасной золотой рыбкой. На точке они ждали своего адвоката 5 минут, после чего уходили бродить до следующего часа. После третьего подхода Ковалев возненавидел и инсталляцию, и ее автора. Само творение называлось «Красота убивает». Суть его заключалась в том, что рыбку нельзя было ни достать, ни покормить. Запаянная в куб, она медленно умирала от голода, поражая всех своим печальным великолепием. Видимо, автор инсталляции хотел показать, что к этой медленной мучительной гибели рыбку привела ее невероятная красота. Будь она страшненькой серенькой рыбкой, плавала бы себе спокойно в каком-нибудь озерке, а так была вынуждена радовать посетителей музея, заплатив за это такую страшную цену. Еще через час у Люхи появилось стойкое непреодолимое желание найти живодера, сломать ему шею, запаять в стекло и назвать это творение «Идиотизм убивает сильнее красоты». А еще через пару визитов к стеклянному кубу у комедиантов возникло нехорошее предчувствие, что Носок не придет. Однако других вариантов не было. Поэтому они старательно отгоняли пугающую мысль и каждый час неизменно подходили к несчастной рыбке, благо музей был круглосуточным. Правда, народа уже почти не осталось, и прятаться в толпе было практически невозможно. Когда Леха с жабом совсем уже отчаялись и начали прикидывать, как им выпутываться из сложившейся ситуации без помощи Носка, адвокат наконец-то объявился. Он радостно подбежал к стеклянному кубу и выпалил: «Есть хорошая новость!» После чего вручил комедиантам по сэндвичу и по бутылке воды. «Если жрачка и есть твоя хорошая новость, то ты лучше отойди от греха подальше», – мрачно сказал Ковалев, открывая бутылку. «Нет, конечно, новость действительно хорошая», – ответил Носок, но на всякий случай отошел от Лехи. «Завтра утром вылетаете отсюда, я договорился». Комедианты оторопели и некоторое время даже не знали, как на такую новость реагировать. Затем жаб осторожно спросил: «Куда вылетаем? На Олос?» «Нет, но это первый шаг на пути к Олосу», — радостно сообщил адвокат. «Первый шаг из скольки?» — все с тем же мрачным выражением лица уточнил Ковалев. «Из 100?» «Из 2?» — не смутился Носок. «Всего из 2?» «Ну тогда давай, рассказывай». Гнев на Лехином лице сменился, если не на милость, то как минимум на любопытство. Адвокат набрал побольше воздуха в легкие и начал выдавать витиеватые умозаключения. «Я думаю, господа, вам и без моего разъяснения понятно, что жук перестал быть вариантом номер 1 по причине того, что его надо забирать из-под ареста непосредственно хозяину, то есть господину Веллоу Коллоу Чиво, который теперь ввиду нахождения в розыске сделать этого не может. Ну, или его мог бы забрать я по специальной доверенности, но оформить ее у нотариуса мы не сможем по той же самой причине. Про все остальные варианты мы уже сегодня говорили. И если они даже раньше были нереальными, то, стало быть, теперь уж про них вообще можно забыть». «Носок, давай без долгих вступлений». Люхе не хотелось заново выслушивать все то, о чем говорили в отеле. «Если без вступлений, то я записал вас обоих в трудовой легион», — выпалил адвокат. «Куда?» — спросил Леха, поперхнувшись водой. Жабу тоже не понравилась инициатива Носка, и он сурово пробурчал: «Ты посоветоваться сначала не мог?» «Не мог, времени не было», — честно ответил адвокат. «У них ближайший вылет этим утром, то есть буквально через несколько часов. А набор почти закончился, я еле успел вас вписать. Теперь нужно как можно быстрее вам самим прибыть в вербовочный центр и лично все подтвердить». Трудовой легион был организацией, которая нанимала рабочих для тяжелого физического труда на удаленных планетах, колониях Тропоса. Те, кто шел в легион, были готовы на любую работу, но в основном их использовали на шахтах, фермах и плантациях, в строительстве. Одним словом, там, где по каким-то причинам было невозможно или невыгодно использовать механический труд роботов. Платили в легионе много, но мало кто выдерживал в нем больше года-двух. Каторжный труд, практически без выходных, в тяжелейших условиях, нередко сопровождающийся риском для жизни, все это не способствовало популярности трудового легиона среди населения. Но, тем не менее, всегда находились те, кто время от времени переступали порог вербовочного центра. Одной из причин этого была особая поправка в законодательстве Тропоса, которую в свое время продвинули заинтересованные промышленники. Согласно этой поправке, каждый, кто вступал в трудовой легион, оказывался вне юрисдикции Тропоса и Кодекса Конфедерации соответственно. Это чрезвычайно привлекало к вступлению в ряды трудовых легионеров, различных преступников и просто маргиналов. Общество сначала пыталось возмущаться по этому поводу, но со временем смирилось. Во-первых, промышленное лобби в правительстве было слишком могущественным, а во-вторых, это не создавало никаких проблем. Любой преступник, вступивший в легион и получивший иммунитет от преследования, тут же лишался его, едва заканчивался срок его трудового контракта. Таким образом, участие в трудовом легионе не спасало от возмездия, а лишь позволяло его на время отсрочить. Но это касалось обычных преступников – грабителей, контрабандистов, воров. Те, чей уровень был выше, зачастую использовали легион, чтобы выждать, пока их сообщники решат проблемы и обеспечат безопасное возвращение под юрисдикцию Тропоса. Ну и, разумеется, такой способ временного решения проблем подходил только физически крепким существам, потому как работать в трудовом легионе приходилось всем без исключения, причем на износ и без каких-либо вариантов облегчить участь. Леха с Жабом обо всем этом были наслышаны, поэтому инициативу адвоката не оценили и решили сообщить ему об этом незамедлительно и в категоричной форме. «Носочек, дорогой ты мой дружок, а тебе не кажется, что ты много на себя берешь?» – спросил Леха, недобро посмотрев на адвоката. «Я в трудовой легион не пойду», – мрачно добавил Амфибос. «Это ничем не лучше тюрьмы». «Это лучше тюрьмы, и мне не кажется, что я много на себя взял», ответил шустрый уроженец Лефентра, нисколько не смутившись. «Вы еще не раз мне скажете спасибо, что я придумал этот план». Носок сиял от ощущения собственной важности, но комедианты никак не хотели разделять чувства своего адвоката.